Любовь. Когда родилась моя дочь, я стоял в родильной палате в больничном халате и сходил с ума от обожания, как будто бы сама госпожа-богиня родилась в той комнате и унесла мою душу на небеса самым сладкозвучным из криков. Однако, как часто мы падаем, опять и опять. Большую часть ее жизни меня не было рядом. Работа и куча других неизбежных дел, сплошные оправдания, мешали мне быть заботливым отцом, любить ее. Однако она по-своему справилась с этим. Сначала медленно, а затем мгновенно, благодаря видению. Правду сказать, именно она в недавнем письме напомнила мне, как прошлое вбирается в этот свет присутствия, раскрывая, что все происходящее было лишь для любви. Это знание, как она его называет, и было тем, что исцелило ее от страдания, когда она скучала по умершему брату, и тем, что продолжает до сих пор заживлять раны ее странного и зачастую нелегкого детства. Сейчас она работает на двух работах, оплачивает ежемесячные счета, после которых мало что остается, и заботится о своей дочери. Иногда она мечтает о будущем и вынашивает планы, которые не осуществляются. Но чаще всего я слышу, как она говорит о том, чтобы пребывать и жить в качестве того, что есть. В одном из своих писем она сказала: «Я не являюсь ни своим прошлым, ни своим будущим. Все это стремление стать богатым и искушенным, идея того, что счастье и удовлетворенность находятся там, и что их надо завоевать, такая ерунда. Я просто есть, прямо здесь». Когда она была маленькой и ей было не больше 3 лет, мы сидели летом на крыльце и говорили о жизни. Помню, как я у нее спросил: «Как ты думаешь, что все это такое?» указывая как мог на Вселенную взмахом руки. Она сразу же ответила: «Коробка». Я поразился этому, но вскоре добавил: «А что, как ты думаешь, находится за пределами этой коробки?» И она сказала с таким выражением, что, мол, я-то уж должен это знать. «Еще одна коробка». С тех пор фраза «больше, чем все коробки» – это наш способ сказать друг другу и «здравствуй», и «до свидания», и все, что можно сказать касательно связи между родителем и ребенком. Однако только недавно до нас дошел истинный смысл «любовь больше всех коробок», всей иерархии коробок. Это невыразимая вместимость и все ее содержимое, и есть то, что есть мы – любовь. В прошлые выходные я просмотрел стопку ее писем больше, чем за 2 года. Когда я ей об этом сказал, она спросила, не заметил ли я каких-либо изменений. Это любопытное последствие пробуждения к тому, кто вы в реальности. Другим легче заметить изменения, чем вам самому. Ведь то, что находится здесь, с чем мы себя отождествляем, то, что мы есть, это ничто, неизменное ничто, тогда как то, проявляющееся там, постоянно меняющийся мир непостоянных форм. Можно говорить об изменениях там, однако скажу вам, здесь ничто не меняется, даже само изменение. Как она изменилась? Вот что она написала. «Все приходит и уходит так стремительно. События, мысли, чувства, настроение. Единственная константа – это. Я знаю это и нахожу в своей жизни покой, так как, несмотря ни на что, это никогда не меняется». В конце концов, кто мы такие без нашей личной истории, без нашего прошлого и будущего, без кино, в котором мы думаем, что принимаем участие? Познав себя как пустоту, наполненность, даже жизнь и смерть мы видим как просто очередную историю. Однажды, когда она была еще совсем маленькой, с широко раскрытыми от удивления глазами, мы с ней посетили Диснейленд. При входе в дом с привидениями была комната, в которой столпились посетители, ожидая экскурсию. Когда люди вошли и двери закрылись, нас там, наверное, было человек 25 или 30. Стены комнаты начали загадочным образом вытягиваться вверх, и наступила зловещая тишина – И вдруг моя дочь спросила так, что слышали все: «Мы здесь умираем, папа?» Все расхохотались. Настроение изменилось, и внезапно, по крайней мере для меня, дом с привидениями стал домом смеха. Я до сих пор смеюсь, вспоминая тот случай. И смеюсь каждый раз, когда ловлю себя на мысли о смерти. Для того, кто никогда не был рожден, смерть – лишь еще одна история. Часть этого удивительного парка чудес, который мы называем жизнью. На прошлой неделе она написала: «Я больше не знаю, к какой категории себя относить. Я деловая женщина или мама? Я преуспевающая или неудачница? Я вполне себе или полный псих? Я не знаю, что к этой истории прибавить и что от нее отнять, так как все это лишь история». Прошлым летом она слетала в Англию, чтобы встретиться с Дугласом Хардингом и посетить собрание безголовых, на котором она выступила. Когда они встретились впервые, Дуглас открыто плакал, как, впрочем, и она. Он сказал, что у нее есть дар слез, и я с ним согласен. Но я бы добавил, что у нее есть дар любви, дар, преподнесенный и ей, и всему миру Дугласом Хардингом, и всеми, кто живет из этого света источника, из того, кто мы на самом деле. Не делиться этим с другими невозможно, так как выясняется, что нет того, кто мог бы этим не делиться. Это просто любовь, которая протягивает руку и находит только себя. Итак, я могу сказать, что она совершила самое важное в жизни путешествие. Она пришла от тюрьмы своих мыслей к свободе источника, от заблуждения того, что она всего лишь человек, к реальности того, что она – ничто и все. И тем не менее, она никуда не уходила, ведь даже заблуждение – это игра того, кто она на самом деле, источника, который всегда там был. Идея о том, что мы пробуждаемся и пребываем в состоянии полного блаженства – ерунда. Ограниченность случается. Это не вопрос выбора. Кто существует отдельно от источника, чтобы выбирать? Нет никого, кто мог бы стремиться к какому-либо состоянию, так как сам источник является всеми ими. Возможно, единственная разница между видящим и видящим сон в том, что видящий знает, что видит сон, и именно это играет во сне определяющую роль. Она видит, кто она на самом деле, и это включает в себя все, как оно есть и как было всегда. Когда она недавно навещала меня в тюрьме, я сказал ей, что для меня она всегда останется такой же прекрасной, живой и наивной, какой она была в трехлетнем возрасте. Наверное, каждый родитель в какой-то степени смотрит так на своего ребенка, даже когда ребенок вырос и сам уже стал родителем. И каждый раз, когда я оглядываюсь и смотрю на то, из чего я смотрю, я также вижу, кто на самом деле она, и внезапно обычное становится поразительно необычным. Она, я, все мы являемся этой светящейся и пробужденной пустотой, в которой и из которой возникает эта великая игра любви. Индийский мудрец Нисаргадатта Махарадж сказал: «Мудрость видит, что я ничто, любовь видит, что я все. И они навеки едины. Только это, только это. Посмотрите». Я. Весьма необычайным образом мне удалось проделать путь от себялюбию к себялюбию, с коротким периодом самоотверженности между. Если точнее, самоотверженность продолжается, однако часто она уходит на задний план в качестве фундамента для этого бескрайнего пространства, которым, как выяснилось, я являюсь. И как ни странно, как ни удивительно, я вижу связь между этими двумя. Тот, кто я в качестве ничто, возникает вместе с тем, кто я в качестве всего, в виде альянса любви. Как такое возможно, если я ясно вижу, что в качестве ничто и всего я единичен? и даже не единичен, что нет никакого другого, с которым можно быть в каких-либо отношениях. У меня нет ответа на этот вопрос. Я могу лишь сказать, что движение очевидно происходит, и что это движение определяет то, что я называю отношениями между моей недвижимой сердцевиной и активной периферией, между тем, кто я, и тем, кто я такой. Я танцую сам с собой и понятия не имею, как и зачем. Таким образом, я безнадежно себя любив. Все, что я делаю с собой и для себя. Я вижу только себя и разговариваю только с собой. Все, что я слышу, до чего дотрагиваюсь и что пробую на вкус, есть никто иной, как тот, кто я. Это нелепо, но куда бы я ни отправился, я путешествую через себя и возвращаюсь точно туда, откуда и начинал свой путь, то есть сюда. Может ли что-нибудь еще быть столь же смешным? Да, будучи добрым малым, я смешу самого себя до упаду, увлеченный этой невероятно забавной игрой в прятки, в которой негде спрятаться и некого искать. А бывает, я внезапно лью слезы из-за соседа, который о чем-то горюет, или из-за чьей-то трагедии, произошедшей в моих отдаленных областях и принесенной домой электронными средствами связи. Я двигаюсь, перемещаюсь, я постоянно являюсь вместимостью для множества моих ликов. Я и представление, и все актеры. Я возникаю в отношениях, ибо я – человек и человечество, клетка и жизнь, молекула и земля, атом и солнце, кварк и галактика, вместительное ничто и все всего. Всегда, всегда я – это пустотность, наполненность в их вечном союзе, наивысшая пара из всех моих пар, всегда и никогда. Я – это вы. Эпилог. Не в тюрьме. Весной 2003 года я получил статью, написанную человеком, который провел в тюрьме более 20 лет. Джей Амбершелл прочитал эссе одного моего друга, философа и духовного учителя Дугласа Хардинга, и, следуя его инструкциям, увидел, кто он есть на самом деле. Хардинг, скончавшийся в 2007 году, за месяц до своего 98-летия, автор многих книг, в том числе и ставший классикой «Жизнь без головы», впервые опубликованной в 1961 году, книги о его собственном духовном пробуждении. Я должен был в том году проводить семинары на тему безголовости недалеко от того места, где находился Амбершелл, и мне пришла в голову идея навестить его в тюрьме. Вслед за этой мыслью пришла другая. «Ты, наверное, спятил, Ричард, думаешь поехать в эту незнакомую тюрьму в другой стране, чтобы увидеться с человеком, с которым ты не знаком. Оставь эту затею». Но через секунду я вспомнил отрывок, написанный Жаном Пьером де Кассадом, французским иезуитом XVIII века, чье собрание писем и эссе «Отдача себя божественному провидению» – одна из моих любимых книг. Дуглас Хардинг впервые познакомил меня с работами Кассада еще в начале 70-х, и на протяжении всех этих лет мы часто о нем говорили. Я вспомнил абзац, в котором Кассад призывал читателя серьезно относиться к явно необычным мыслям, которые время от времени приходят в голову, доверять им и действовать в соответствии с ними. Эта мысль как раз такой и казалась. Я почувствовал, что должен ее осуществить. Я узнал номер телефона исправительного учреждения Амбершелла в справочной службе и, немного волнуясь, позвонил. Поговорив с несколькими людьми, я наконец связался с нужным инспектором и сообщил ему свой номер паспорта и другие детали в целях безопасности. Из разговора я узнал, что смогу посетить его только в выходные, и, меняя на ходу свое расписание, назначил дату и время посещения Амбершелла. В конце августа я прилетел в ближайший к месту заключения город, взял на прокат машину, 3 часа ехал по незнакомой местности и прибыл к приемной тюрьмы после обеда. Меня попросили отнести все содержимое моих карманов обратно в машину. Все, что я мог взять с собой, это пластиковую карточку, выданную мне в приемной, чтобы я мог купить себе в тюрьме попить. Документ, дающий мне право на посещение заключенного, и круглый металлический номерок, на который я обменял ключи от своей машины. После короткого ожидания меня и нескольких других посетителей подвезли на автобусе к одному из тюремных корпусов. Зарегистрировавшись, я прошел две раздвижные двери. Первая за мной запиралась, прежде чем открывалась другая, и оказался в так называемом «кафетерии». Здесь были десятки маленьких столиков, где заключенные, только мужчины, одетые в зеленые одежды, сидели со своими друзьями или родственниками. Вдоль одной стены стояли автоматы по продаже газировки. Я подошел к столику, за которым сидели две женщины, тюремные надзиратели, наблюдающие за происходящим, и представился. Они направили меня к пронумерованному столику, за которым я и стал ждать, пока Джея Амбершелла вызовут из камеры. Я ждал около четверти часа. Вокруг было странное зрелище, по крайней мере для меня. Заключенные сидели вместе со своими женами, подругами, матерями, отцами, детьми, болтали, пили газировку, играли в карты. Я смотрел и не мог представить себе, какие чувства бушуют у них внутри. Там находилось около 30 или более человек. В дальнем конце комнаты была металлическая дверь, которая, как я понял, вела в другую часть тюрьмы. Время от времени через эту дверь в кафетерий входил заключенный. И я присматривался, не это ли Джей Амбершелл. Несколько раз это оказывался не он. Эти мужчины не обращали на меня никакого внимания и направлялись к другим посетителям за другими столиками. Должен признаться, что пару раз я испытал облегчение, убедившись, что это не Амбершелл, чувствуя между этими людьми и собой серьезное расхождение во взглядах. Но кто знает, это были поверхностные первые впечатления. Я осознал, что осуждаю других, и попытался расслабиться, готовясь к тому, чтобы встретиться с кем угодно, с тем, кто сядет рядом со мной. И тут вошел еще один человек, переговорил с двумя тюремными надзирателями, посмотрел в направлении моего столика и подошел ко мне. Это был Джей. Он мне сразу понравился. Ему было около 60 лет, у него были седые волосы и доброе открытое лицо. Я встал, пожал ему руку, и мы сели за маленький квадратный столик. Сначала поболтали о том о сём, но уже скоро перешли к тому, что действительно интересовало нас обоих, к тому, кто мы на самом деле. Я спросил, как долго он пробудет в тюрьме. «Наверное, до конца своей жизни», — ответил он. Однако на протяжении всей нашей встречи я не заметил в нем ни намека на жалость к себе. На самом деле было верно прямо противоположное. Я ощущал в нем тихую радость и покой. Когда я прочитал его заметки, было такое ощущение, что Бог, который на самом глубинном уровне является мною самим и вместе с тем абсолютно отдельным от меня и выше моего понимания, таинственным образом позвал меня из этой тюрьмы. Я ощущал, что меня позвал кто-то другой, который одновременно является мною. И я хотел познакомиться с той частью меня в этом человеке. Мне было любопытно посмотреть, каков он. И я хотел поговорить с ним о том, что было, как я догадывался, одинаково дорого нам обоим. Я также знаю, как замечательно иметь друзей, которые ценят этот прямой путь домой, путь Хардинга, как Джей назвал его в своей заметке. И хотел не только еще одного видящего друга, но чтобы и у него он тоже появился в моем лице. Дружба видящих глубже того, что можно выразить словами. Вы сознательно делитесь неделимым бытием. Это прекрасно и изумительно. Вас двое, но вы одно. Какая загадка! Когда же вас разделяет расстояние, вы все еще можете видеть бытие другого и быть им прямо здесь, где находитесь. И когда мы готовы смотреть и слушать, друзья часто могут вдохновлять и учить нас. Наверное, это одна из причин, по которой Бог создал других. Исследовать как можно большими путями удивительное чудо бытия. и когда есть другие, которые в то же время являются нами самими, становится возможной такая любовь, которая не была бы возможна, если бы всегда оставался только один. Во время нашей встречи я заметил, что 2-3 раза глаза Джея наполнялись слезами. Он был тронут моим присутствием в этой комнате, тем фактом, что я проехал столько миль, чтобы увидеться с ним. Но его тронуло не только то, что я взял на себя труд его навестить, но красота и бездонная глубина того, что мы с ним разделяли. И он был изумлен, как и я, тем, как просто видеть свое нелицо. «Это так просто!» – воскликнул он. «Наверное, оно и должно быть таким простым». Мне кажется замечательным иметь возможность описать видение того, кто мы в реальности, простым физическим языком. Сидя за столиком, мы с легкостью говорили о том, как быть лицом к нелицу, каково это смотреть из нашего единственного глаза, быть вместимостью для тюрьмы, быть недвижимым, в то время как места и люди появляются и исчезают в нашей недвижимости. И мы оба согласились, что это удивительно, иметь возможность указывать пальцем на то, кто мы на самом деле. Кто бы мог подумать, что можно указать прямо на Бога? Мы также восхищались загадкой невозможностью бытия, создающего само себя, и немели от удивления, когда осознали, что самосоздание источника – это наше достижение здесь и сейчас. Создавать себя из чего-то, что меньше, чем ничто, понятия не имея о том, как мы это делаем, без каких-либо приготовлений или намерений. И все происходившее в тюремном кафетерии было разворачиванием нашего собственного бытия. Сколь творческие мы натуры. С точки зрения всех остальных в кафетерии, мы были двумя мужчинами, беседующими друг с другом. И вместе с тем каждый из нас осознанно вмещал в себя кафетерий и всех людей в нем. Мы обнаруживали, что мы – источник всего этого. И из этого неделимого источника мы исследовали две уникальные точки зрения на эту комнату и на этот мир – и наслаждались этим. Джей упомянул, что его заметка «Путь Хардинга» появилась спонтанно, когда он однажды сел и стал просто писать. Однако из этого непреднамеренного действия последовал контакт со мной. Затем я разослал его заметку многим людям и разместил на нашем веб-сайте. Благодаря такому ходу событий он соприкоснулся со многими людьми в мире, о которых даже не знал. И вот как следствие всего этого я сижу здесь перед ним. Мы никогда не знаем, что будет дальше, не правда ли? Лично мы ничем не управляем. Или, возможно, как сказала индийская святая Анандамайя Ма, отсюда все хорошо управляется. Еще как хорошо. И при этом само руководство понятия не имеет о том, как оно со всем этим справляется. В половине четвертого по громкоговорителям сообщили, что посетителям пора уходить. После нескольких прощальных слов мы с Джеем встали и пожали друг другу руки, а затем обнялись. Я присоединился к другим посетителям. Мы столпились в маленькой комнатке между раздвижными дверями. Через окошко мы могли видеть, как заключенные, теперь оставшиеся в кафетерии одни, сидели в ожидании, пока им разрешат уйти. Но не через ту дверь, в которую вошли мы, а через ту металлическую в другом конце помещения. Это было душераздирающее зрелище для их жен и родственников. И для меня тоже. И вдруг я увидел Джея. Хотя он сидел среди остальных заключенных, он был один, безмятежно смотря вниз перед собой. Я был уверен, что в тот момент он видел, кто он на самом деле, как и я. Я думаю, наша встреча тронула нас обоих. Я вышел из тюрьмы, сел в автобус вместе с другими посетителями, забрал ключи от своей машины в приемной и уехал. Я был волен уйти, а Джей – нет. Однако мы оба осознавали свободу того, кем на самом деле являлись. После той встречи с Джеем я посещал многие города и страны, продолжая проводить семинары на тему видения того, кто вы на самом деле. Этим я занимался и в течение того месяца, перед тем, как посетить Джея. Время от времени я делился с друзьями и участниками семинаров историей о том, как я прочел статью Джея и о нашем последующем знакомстве. Я рассказывал людям о том, как Джей вдохновил меня, какая у него была тяжелая жизнь, какой тяжелой она остается до сих пор. И однако он видит, кто он на самом деле. Кто бы мог подумать, что он придет к этому после всех взлетов и падений его жизни, что он прорвется к этой свободе и блаженству, придет к пониманию того, что это не он в тюрьме, а тюрьма в нем. Не думаю, что Джей мог бы представить себе, что он найдет эту свободу до того, как ее нашел. А кто мог бы? Как можно представить себе это? Эту безграничность невозможно предвосхитить. Ее возможно лишь увидеть здесь и сейчас. Наверное, даже сейчас ему это кажется невероятным. Но я сам в таком же положении. Видеть того, кто я на самом деле, кажется по-прежнему удивительным. Вскоре после моего возвращения домой в Лондон и своего путешествия по миру, я получил от Джея письмо. Вот первые два абзаца. «Дорогой Ричард, во-первых, хочу сказать, что было огромным удовольствием с вами познакомиться. Ваш визит укоренил меня в практике видения. Я знаю, что в этом я один, но вместе с тем так приятно быть не одному, а вы сидели прямо передо мной и сияли видением. Непередаваемо. С тех пор, как вы меня навестили, я поделился экспериментом с указыванием с еще одним другом, и до него мгновенно дошло. Не знаю, что он будет с этим делать, но это, несомненно, его поразило. Скорее, даже ошарашило. Я постоянно думаю о том, что вы сказали про Бога, который пробуждается». В своей книге «Суд над человеком, который считал себя Богом» Дуглас Хардинг писал о вымышленном персонаже, которого посадили в тюрьму, предъявив обвинение в богохульстве. Во времена, описанные в романе, богохульство считалось тяжким преступлением. Своим обвинителем обвиняемый, конечно, кажется всего лишь человеком. Человеком, ошибочно мнящим себя Богом. Но обвиняемый указывает на тот факт, что когда он смотрит на то, чем он является сам для себя, первым лицом, единственным числом, настоящим временем, он вовсе не человек. Он Бог. Среди многих свидетелей, вызванных в суд, есть и его тюремщик, который подтверждает прокурору, что видел обвиняемого в тюрьме. Если бы обвиняемый действительно был Богом, тогда и тюремщик с этим согласен. Никто не смог бы заключить его в четыре стены камеры, ибо Бог безграничен. Очевидно, что в качестве третьего лица обвиняемый действительно заключен в камере. Однако в свою защиту обвиняемый показывает суду рисунок, чтобы доказать, что в качестве того, кто он на самом деле, в качестве первого лица единственного числа настоящего времени, он вовсе не находится в тюремной камере. Но камера находится в нем. Как видно из рисунка, обвиняемый не заключен в камере. Ближайшая стена отсутствует. Обширный, прозрачный, безграничный, в этом конце камеры в тюрьме не сидит. Не поддающийся ограничениям, он сбежал еще до того, как был заключен в тюрьму. Он, и только он, абсолютно и безусловно свободен. Ричард Ланг. Приложение «Эксперименты безголового пути». Напоминание. Чтобы пережить на собственном опыте пустоту наполненность, нужно провести эксперименты. Просто читать о них бесполезно. Попытайтесь проводить их так, как это делал бы маленький ребенок, играющий вместе с тем серьезно. Без обусловленных взрослых представлений о том, что является глупым, несерьезным, неприличным, на карту поставлено ни много ни мало Царство Божие, которое может оказаться ближе, чем вы думаете. Первое. Указывание на вашу собственную прозрачность. Укажите на какой-нибудь предмет в комнате. Сфокусируйтесь на нем, отмечая его форму, цвет и фактуру. Увидьте, что это вещь, находящаяся от вас на определенном расстоянии. Теперь укажите на пол. Вновь заметьте присущие ему свойства, к примеру, его матовость. Укажите на вашу ступню. Увидьте, что это тоже вещь, которая находится там, в мире. Теперь по порядку укажите на ваше колено, живот, грудь, каждый раз отмечая их форму, плотность и вещественность. А теперь укажите на то, откуда вы смотрите, на это место, где другие видят ваше лицо. Действительно, сделайте это. Разверните ваше внимание на 180 градусов и посмотрите на самого себя. Основываясь только на доказательствах, имеющихся в данный момент, а не на ваших верованиях, не на том, чему вас учили или что вы воображаете, смотря на себя совершенно свежим взглядом, на нулевом расстоянии от себя, что вы видите? Вы видите еще одну вещь? Вы видите какой-нибудь цвет, фактуру, плотность? Видите ли вы вообще какую-нибудь форму? Полагайтесь только на то, что вы видите, а не на то, что вы ожидаете. Видите ли вы свое лицо? Я почти не сомневаюсь, что вы видите то же самое, что видел Дуглас Хардинг и многие тысячи других людей. Никакого лица, никакой головы, вообще ничего. Только пространство, ясное, безграничное и пробужденное, светящаяся прозрачность, полностью наполненная происходящим. Это пустое осознающее вместилище и есть то, что вы есть на самом деле. Второе. Ваш единственный глаз. Держите ваши очки перед собой на расстоянии вытянутой руки. Если у вас нет ни обычных очков, ни солнечных, изобразите пару очков руками. Теперь очень медленно подносите их к себе, внимательно за ними наблюдая, и наденьте их. Заметьте, как у очков, у которых сначала было два стекла, теперь только одно. Согласно вашему собственному опыту, вы теперь смотрите через очки или это уже монокль? Не поддавайтесь влиянию ваших предположений или того, что вы видите, когда смотрите в зеркало. Вместо этого полагайтесь на то, что видите оттуда, где вы находитесь, откуда никто, кроме вас, ничего не может сказать. Разве вы на самом деле смотрите не из одного глаза? Теперь снимите очки, но продолжайте смотреть туда, откуда вы смотрите. Может быть, это тот самый третий глаз, о котором говорят древние традиции. Один из способов сказать, что только осознавание видит, а не глаза. Обратите внимание, сколь велик ваш единственный глаз. Широко раскиньте руки до тех пор, пока они практически не пропадут из виду. И держите свой огромный овальный глаз без стекол и краев. Увидьте, что все аккуратно помещается в нем. И заметьте, что в этой вместительной пустоте нет ни малейшего напряжения. Наблюдая своим третьим глазом, вы можете заметить, что не только из него смотрите, но и являетесь им. Этот эксперимент можно проводить в любом месте, в любое время. Это отличный способ расслабиться и сознательно быть тем, кто вы в реальности. Третье. Зеркало. Посмотрите в зеркало. Заметьте, то, что вы видите там, и то, что вы видите здесь, кардинально отличается одно от другого. Там – сложности формы. Здесь – простота осознающего пустого пространства. Зачем предполагать, что у вас здесь есть то, что другие видят оттуда, где находятся они. Ваше лицо явно находится там, в зеркале, где его видят другие и фотокамеры. Здесь же вы прозрачное, лишенное рамы окно для мира. Чтобы убедиться, что лицо в зеркале находится не здесь, где находитесь вы, ориентируйтесь только на то, что вы видите. Отметьте, что оно находится на расстоянии около 3 футов от вас, что оно слишком маленькое, чтобы быть вам впору здесь, что оно вывернуто наизнанку и более того, что это нечто, на что вы смотрите, а не из чего вы смотрите. Вам еще в детстве сказали, где находится это лицо, и вы всю жизнь воображали, что оно здесь, даже приписывали ему различные ощущения, и по ходу дела забыли то прозрачное осознавание, которым являетесь на самом деле. Зачем продолжать принимать то, что очевидное для вас неправда? Увидьте, что вы находитесь прямо здесь, увидев в зеркале, где на самом деле находится ваше лицо. Четвертое. Двунаправленное видение. Укажите рукой на какой-нибудь предмет, другой рукой на то, из чего вы смотрите. Это двунаправленное видение, одновременно в двух направлениях. Это можно делать где угодно. Отпустите себя в двунаправленном видении на работе или во время медитации. Отпустите себя в двунаправленном видении, когда вы находитесь лицом к лицу с другом. Посмотрите вовне на то лицо и одновременно вовнутрь на не лицо. Посмотрите вовне на цвет, форму и движение, и вовнутрь на ясную пустую недвижимость. Заметьте, что ваше видение мира вовне неполно. Вы видите только сторону вещей, внешнюю, но не внутреннюю, переднюю, но не заднюю, ближнюю, но не дальнюю. А взгляд вовнутрь не таков. Посмотрите сюда и увидьте все это сразу. Посмотрите сюда и увидьте, что нет ничего, что могло бы отличаться от того, как кто-либо еще видит здесь. Никто не видит осознающую пустоту более отчетливо, чем вы. И никто, независимо от того, сколько бы лет он это ни практиковал, не может сделать это лучше вас. Каждый раз, когда вы видите эту вместительную пустоту, которой являетесь, вы видите ее совершенным образом. Здесь вы целостны в качестве ничто. Пятое. Картонка. Часть первая. Вырежьте отверстие размером с голову в большом листе картона. Держите лист перед собой и смотрите на отверстие. Заметьте, что отверстие пустое, совершенно прозрачное. Внимательно наблюдая за отверстием, медленно приблизьте картонку и поместите лицо в отверстие, как будто вы надеваете маску. Обращайте внимание на то, что происходит. Отверстие становится больше и больше, пока границы не исчезнут и оно не станет безграничным. Вы надели пустое пространство. Вы и есть это пустое пространство. Сначала вы смотрели на него, теперь вы смотрите из него. Часть вторая. Держите картонку, как раньше. Смотрите на пространство в отверстии, и в этот раз заметьте, что оно также наполнено происходящим, окружающей обстановкой. По мере того, как вы медленно приближаете лист картона к себе, отмечайте, что все больше и больше происходящего включается в это пространство. Пока, наконец, когда вы наденете это пространство, вы также не наденете окружающую обстановку. Заметьте, что пространство и окружающая обстановка столь полно слились, что стали единым целым. Это то, чем вы являетесь, ничто и все. Пустота, которой вы являетесь, и есть та окружающая обстановка, которой вы наполнены. Для других в комнате вы человек с картонкой на голове. Для вас самих в качестве первого лица единственного числа вы пустое пространство, заполненное этой комнатой. Обычно мы обращаем внимание только на людей и вещи, которые находятся там. Этот же эксперимент помогает нам увидеть то, что так очевидно дано и что так легко не заметить прямо здесь. Шестое. Лицо к нелицу. Отрежьте дно бумажного пакета среднего размера или найдите большой лист бумаги, сверните его в трубу, убедитесь, что диаметр трубы достаточно большой для того, чтобы в оба ее конца поместилось лицо, и скрепите ее клейкой лентой. Попросите друга поместить лицо в один конец пакета трубы, а сами поместите свое лицо в другой конец. Еще одного друга попросите зачитать следующее. А. Основываясь только на доказательствах, имеющихся в данный момент, ответьте, сколько лиц находится в пакете. Вы там находитесь лицом к лицу или на том конце находится лицо, а на этом пространство. Б. Изучите лицо на том конце. Рассмотрите его контуры, цвет, фактуру, отметьте многосложность, непрозрачность. Сравнимо ли это с тем, что вы видите на своем конце? Можете ли вы найти хоть какое-то сходство? Разве вы на своем конце не полностью прозрачны и не полностью свободны от какой-либо материи? В. Основываясь только на том, что вы видите, ответьте, на каком конце трубы вы обнаруживаете пробужденность, сознание? Можете ли вы найти какое-либо сознание на том конце или какую-либо материю на вашем конце? И как так получилось, что большую часть своей жизни вы считали наоборот? Может ли это быть причиной ваших проблем во взаимоотношениях? Цель этого эксперимента – продемонстрировать, что вы никогда ни с кем не находились лицом к лицу, что на самом деле вы никогда не были в конфронтации. Лицо было там, пространство – здесь. Вы можете этого не понимать и не одобрять, но так уж вы устроены – исчезать в пользу других, умирать для них. Вы – вместилище, и в этом качестве принимаете других как самого себя. Они находятся внутри вас. Разве это не основа безусловной любви? Седьмое. Ваш недвижимый центр. Стоя в помещении или на открытом воздухе, укажите на ваше пустое осознавание, как вы это делали в эксперименте номер один. Теперь медленно повернитесь на 360 градусов, продолжая указывать на свой центр. Заметьте, что эта окружающая обстановка движется, тогда как вы, в качестве ничто, остаетесь совершенно недвижимым. Или держите зеркало на расстоянии вытянутой руки и смотритесь в него. Теперь подвигайте рукой, так чтобы лицо по-прежнему оставалось в зеркале, наверх по стене, по потолку, вниз по противоположной стене и обратно. Пусть это лицо, этот объект в третьем лице двигается, тогда как вы остаетесь здесь. Теперь посмотрите, сможете ли вы заставить двигаться то, что здесь, на этом конце вытянутой руки. Попробуйте пройтись с этим на другую сторону комнаты и отметьте, что вы этого сделать не можете, что комната движется. Или пройдитесь куда-нибудь, или пробегитесь, и понаблюдайте, как движется пейзаж, как тротуары здания исчезают в пустоте вашего единственного глаза. Или в следующий раз, когда вы будете за рулем, посмотрите, как пролетают мимо телеграфные столбы. Когда будете лететь куда-нибудь на самолете, посмотрите, как под вами движется мир, и как ваше место назначения пребывает в вас, без какого-либо усилия с вашей стороны. Как бы вы сильно не верили в обратное, будучи обусловленными с самого рождения, вы в качестве чистого осознавания действительно недвижимы. Это мир, который вы воплощаете, движется как функция вашего воплощения. Вы не ваше тело. Когда вы ходите, вы остаетесь недвижимым. Это ступни и ноги движутся внутри вас. Это руки движутся внутри вас. Это тротуар скользит мимо внутри вас. Все они относительны по отношению друг к другу, но не по отношению к тому, кто есть вы, вне времени и пространства. Если вы ничто, то что может двигаться? В своем воплощении вы являетесь всем. Где же находится то отдельное «я», которое бы двигалось через «не я»? Восьмое. Владея всем. Возьмите в руку монету и посмотрите на нее. Заметьте, что есть два предмета – рука и монета. Что чему принадлежит? Монета принадлежит руке или рука принадлежит монете? Какую роль здесь играете вы? Разве это скорее не один предмет, который взаимодействует с другим предметом, а вовсе не вопрос обладания? Рука – это вещь, монета – это вещь. Обе имеют форму, фактуру и плотность. И обе умудряются не сливаться друг с другом. Так ведут себя вещи. А теперь посмотрите на то, что находится здесь, на ближнем крае вашей руки, на пустоту, наполненную этой рукой, кистью и монетой. Разве не правда, что в качестве того, что вы на самом деле, вы ни с чем не взаимодействуете и никогда не взаимодействовали? Посмотрите на эту руку и монету, одновременно смотря назад на то, из чего вы смотрите. Увидьте, что рука и монета находятся внутри осознавания, внутри вас. Того, кем вы себя считали, заменили эта рука и эта монета. Это истинное владение. Поэтому вам принадлежит весь мир. Девятое. Подержите свои не уши. Вот что я обнаруживаю, когда держу то, что вы считаете моими ушами. Другие видят, как я держу себя за уши, но отсюда все выглядит совершенно иначе. Здесь, где я нахожусь, я вместо своей головы обнаруживаю ощущение прикосновений и давления с правой и левой стороны. Расстояние между этими ощущениями огромно, как весь мир. Мир, который так легко его заполняет, включая все образы, звуки и запахи, а также сопутствующие им мысли и чувства. Я это не воображаю, я это вижу. Так проявляется мир, здесь и сейчас, осознающий себя. Попробуйте подержаться за свои уши и посмотрите, так ли это для вас. Если да, то вы можете сказать вместе с Хуанбо: «Эта дорожная шляпа может показаться маленькой, но когда я ее надеваю, она покрывает собой всю Вселенную». Десятое. Вездесущность, всеведение, всемогущество. Чтобы встретиться с Богом, объединиться с Богом, жить с Богом в центре своего бытия, сначала ощутите Его вездесущность. Линейкой или веревочкой измерьте расстояние между любыми двумя предметами в комнате. Теперь измерьте расстояние между любым из этих предметов и вами. И заметьте, что линейка или веревочка, направленная одним из концов вперед от вас, превратилась в точку. Между вами и чем-либо нет никакого расстояния. Бог повсюду, потому что все здесь. Это видение из первого лица единственного числа, с перспективы Бога. Выйдите на улицу ночью и сравните расстояние между любыми двумя звездами с нерасстоянием между ними и вами. Если вы сомневаетесь, где же на самом деле находятся эти звезды, спросите у нейробиолога или фотографа и посмотрите, станут ли они отрицать, что эти звезды на самом деле находятся здесь, в наблюдателе или на фотопленке. Затем ощутите его всеведение. В качестве этого сияющего осознавания Бог знает суть всех существ, всех вещей, потому что Он и есть эта суть. Все является осознаванием и коренится в осознавании. От мельчайшей и самой скоротечной из субатомных частиц до самой большой и самой сложной из галактик все в своей основе объединены. Укажите на вашу сердцевину и сами увидьте ее безграничную ясность, ту самую ясность всех существ, которая есть повсюду. Видеть то, что вы на самом деле, значит видеть то, что есть все. А как лучше узнать, как не увидеть? Затем ощутите его всемогущество. Моргните. Послесловие. Дано. Вообще ничто, что остро осознает себя как полное ничто и таким образом является вместимостью для всего. Давайте назовем это Дугласом Хардингом. Дано. Вообще ничто, что остро осознает себя как еще одно полное ничто и что является вместимостью для всего. Давайте назовем это Джеем Амбершеллом. А теперь давайте сложим вместе эти два полных ничто. На самом деле они сами складываются и являются абсолютно одним и тем же. Нет предела числу этих ничто, которые сами складываются. И что может мне помешать назвать это проявлением безграничной божественной любви, в которой я навсегда до бесконечности являюсь вами, Джей, а вы мною? Дуглас Хардинг. Нектон, Саффолк, Англия, январь, 2006 год. Ричард Ланг. Координатор The Sholand Trust, некоммерческая организация в Великобритании, созданная, чтобы сделать безголовый путь, разработанный Дугласом Хардингом, более доступным. Он автор книги «Кто ты на самом деле» и редактор книги «Откройся источнику». Широко путешествуя по миру, он проводит семинары по безголовому пути. Конец книги. Читал Дмитрий Манжуши.